Несмотря на его внешнее спокойствие и ровный голос, Малька почувствовал, что американец собран, как пружина, и готов к любым неожиданностям. «Почему вы хотели выдать меня, Амур Мирбале?» — спросил Жакмель. «А я ведь вам сначала поверил». «Я не собирался выдавать вас. Я хотел, чтобы вы помогли мне бежать с Гаити», — ответил Малька, стараясь не терять хладнокровие. Белый капюшон заколыхался. Под складками ткани Малька заметила очертания большого револьвера. «Если Жакмель решит убить его, что сможет сделать и Рейли, даже со своим автоматом?» «Где Симона?» Жакмель помолчал, потом слегка повернулся и показал на один из силуэтов в белом. «Здесь?» «Да, это я», — послышался приглушенный голос Симоны. «Вот голова Франсуа Дювалье», — тихо сказал Жакмель. «Я поклялся своим людям, что положу в тот же мешок и голову того, кто меня предал». «Но я вас не предавал», — возразил Малько. Жакмель едва заметно пожал плечами. «Тем хуже для вас. Я вам не верю. Вы приехали на Гаити, чтобы устроить мне ловушку вместе с Амур Мирбале». Он засунул руку в разрез балахона, вытащил сверкающие мачете, протянул его стоящему рядом человеку в белом и приказал по-креольски: «Руби голову». Словно в кошмарном сне Малька услышал спокойно голос Джона Рейли. «Габриэль, я твой друг. Если я кое-что скажу тебе, мне ты поверишь?» Малька заметил, что крышка его чемодана открыта. Жакмель повернулся к американцу. Не видя его лица, спрятанного за белым капюшоном, трудно было судить о его настроении. «Говори», — бросил Жакмель. «Я хочу кое-что тебе предложить, Габриэль». Словно не видя автомата Джона Рейли, Жакмель прервал его. «Нет, все предложения потом». Жизнь Малька теперь зависела от находчивости и хладнокровия Джона Рейли. Американец не спускал глаз с мачете. Малька подумал, что кровопролития не избежать. Рейли неторопливо поднялся на ноги и подошел к Жакмелю, безоружный. «Выслушай меня сейчас», — сказал он, не повышая голоса. «Когда-то я спас тебе жизнь. Сегодня я готов поручиться за этого человека и предлагаю тебе сделку. Ты оставляешь его в живых, и он помогает тебе осуществить твою мечту, я это гарантирую». В глазах Жакмеля блеснуло любопытство. Он немного расслабился и сорвал с себя капюшон. «Что ты предлагаешь?» — недоверчиво спросил он. Малька понял, что Рейли нашел слабое место Жакмеля. Пришло время полностью посвятить его в план операции «Вон-Вон», в том виде, в каком его разработали в кабинетах ЦРУ в Лэнгли. «Вы на короткое время захватываете радио «Метрополь», — начал Малько. «Мы выбрали именно эту радиостанцию, потому что ее слушают очень многие. Вы объявите, что руководите эмигрантами, которые высадились в Кап-Айтьен, и что вы перебьете всех живущих на Гаити американцев». «Перебью всех американцев?» — удивился Жакмель. «Но я не собираюсь этого делать». Малька холодно улыбнулся. «Конечно, вы не станете этого делать. Но это заявление даст возможность двум батальонам американской морской пехоты, которые находятся на кораблях в открытом море, высадиться на Гаити в самый короткий срок под предлогом защиты американских граждан. Они нейтрализуют правительственные войска и обеспечат высадку эмигрантов в Порто-Пренси, в то время как дюальеристы будут ждать их в Капотьене, на другом конце острова. После вашего обращения по радио слово возьмет Симона Хинч, который подтвердит, что эмигранты действуют заодно с вами». Малько умолк. Жакмель смотрел на него с недоверием и надеждой. «Это правда?» — — спросил он.